как всем вместе хорошо, — облегченно и радостно сказала Вероника Маше, проходящей мимо нее со свежевыпеченной шарлоткой на блюде. Шарлотка дымилась и благоухала. Дольки яблок, присыпанные корицей, торчали из теста, как маленькие лодочки, опрокинутые на бок. И сама Вероника, хотя и не благоухала, но светилась так, как созревающее золотисто-зеленое яблоко светится утром на ветке. Маша только улыбнулась в ответ. Митя сидел на веранде барином, обняв обоих детей, вид у него был гордый, немного самодовольный. «Арестант вернулся», — шепнул Маше на ухо Бабкин, перехватывая у нее шарлотку и отщипывая сверху кусочек. «Семья ликует». «Не нарушай гармонию», — тоже в полголоса приказала она, отбирая блюдо. «Семья имеет полное право». «Да я что говорю?» — удивился Бабкин. «Я именно так и говорю. Кстати, Костя уже дважды рассказал Дмитрию о своем подвиге и, кажется, собирается рассказывать в третий». Маша зашла на веранду и поставила шарлотку на стол. Следом за ней Вероника принесла праздничные чашки, которые стояли на верхней полке в буфете для красоты. — Где ж Макар? — спросила она, оглядываясь. — Сергей за стульями пошел. А куда пропал Макар? — А куда пропал Макар? — А куда пропал Макар? — передразнил ее Димка, распевая во все горло. Мальчик весь вечер дурачился, плясал, обнимал отца и только перед ужином неожиданно, без всякого повода, расплакался и убежал за дом в заросли мяты. За ним пошла Ирина и очень скоро привела брата обратно, немного смущенного, но уже успокоившегося. «Макар обещал принести варенье, которым тетушка угощает», — сообщил Бабкин, внося на веранду тяжелый стул. Что-то она там варит из крыжовника, жутко вкусное и трудоемкое, с орешками. — С орешками? — Значит, царское варенье, — сказал Митя и улыбнулся, как будто в словосочетании «царское варенье» было что-то очень радостное и веселое. И маленький Димка улыбнулся тоже, словно отражая улыбку отца. Маша собиралась резать шарлотку, но замерла с ножом в руке, глядя на них и на прижимающуюся к отцу Ирину. «Что бы они делали, если бы не Царева?» — подумала она. «Как бы они дальше жили?» Митя встал, и дети дружно встали вместе с ним. «Маша, мы принесем мяты для чая», — сказал Митя. «Смотрите, без нас не начинайте». Когда он вышел, Бабкин забрал у Маши нож, несколькими точными движениями разрезал пирог и негромко спросил. — Ты заметила, какие они счастливые? — Елки-палки! — Как бы они с Ледяниной дальше жили? Вот в чем вопрос. Маша посмотрела на него, удивленная совпадением их мыслей. Одна идея начала вызревать у нее, и эта идея при ближайшем рассмотрении нравилось ей все больше и больше. Она так честно и призналась. «Сережа, у меня появилась идея. Давай ее с тобой обсудим потом, когда чаепитие закончится». «Идет», — кивнул Бабкин. «Обсудим». Поздно вечером, оставив Костю в кровати с Лукьяненко в обнимку, Маша спустилась вниз. Димка спал, Макар ушел домой. Вероника с Митей и Ириной сидели на веранде, а вокруг настольной лампы кружилась пушистая коричневая бабочка. «Сергей сказал, что сейчас придет». Вероника подняла на Машу глаза, снова ставшие светло-голубыми. «Тогда я его на улице подожду», — решила Маша и спустилась во двор, плотно прикрыв за собой дверь, чтобы в дом не залетали комары. Бабкин появился спустя 3 минуты и сел на скамейку рядом с ней. «Выкладывай свою идею», — сказал он. «Кстати, она у тебя длинная? Если длинная, можем по деревне прогуляться». «Она у меня короткая», — ответила Маша, примериваясь, с чего бы начать. с самой идеей или с аргументацией. Аргументов в ее пользу много, а сама идея маленькая, но может принести неплохие дивиденды. — Да, — оживился Сережа, — ну-ка поподробней. — Я тебе предлагаю на мне жениться. Легко сказала Маша, качая ногой. Или даже вот как. Я тебе предлагаю руку и сердце. На колени становиться не буду, потому что это пережиток, предупредила она. А главное, тут насекомые ползают. И крапива попадается. Ну что, как тебе моя идея? Бабкин ошарашенно помолчал, осмысливая услышанное. А какие аргументы за? Осторожно поинтересовался он. Во-первых, я тетенька финансово независимая, начала перечислять Маша. Во-вторых, у меня уравновешенный характер. В-третьих, мы с тобой подходим друг к другу. В-четвертых, ты хорошо ладишь с Костей. В-пятых, ты готовишь умопомрачительные блины. За такие блины тебе все прегрешения можно простить авансом. — Я и суп могу варить, — заметил Бабкин, — грибной. — Ты уже цену набиваешь, — строго сказала Маша, — но, в общем, я могу считать это дополнительным аргументом в пользу нашего брака. Сергей усмехнулся в темноте. — Сколько тебе нужно времени на подумать? — деловито осведомилась она. — Суток хватит? Или ты сразу соглашаешься? — Ого! Ишь какая! Сразу! — хмыкнул Бабкин. — Даже не думай. Правда, пока что я только аргументы услышал. А где против? — Против сам придумаешь. Маша встала, потому что на крыльцо вышла Вероника и начала вглядываться в темноту. — Маша! — негромко позвала она. — Тебя Костя искал. — Ты еще здесь? — Здесь, здесь! — отозвалась Маша, выходя из темноты. «Что ему об Армоту не спится?» Она обернулась к Сергею и помахала рукой. «И все?» — удивился Бабкин. «А где поцелуй на прощание?» «Поцелуя не будет, чтобы на твой мозг не влияли дополнительные факторы, не поддающиеся логическому анализу», — объяснила Маша. «Тебе нужно рассуждать здраво. Вот и рассуждай. У тебя целые сутки впереди. Спокойной ночи». Сергей зашел в комнату, нащупал выключатель на стене, но включать свет не стал. Илюшин посапывал на диванчике, перемежая посапывание негромким храпом. — У меня к тебе предложение, Макар, — сказал Бабкин, глядя в темноту. — И вопрос. И не притворяйся, что ты спишь. — Сначала вопрос, — разрешил друг, прекратив сопеть и храпеть. — Только я лампу включу, чтобы видеть твое одухотворенное лицо. Он протянул руку и щелкнул переключателем. Ночник зажегся и осветил взъерошенного Макара. — Как ты догадался? Бабкин сел на табуретку. — Макар. — Ну вот как ты догадался, а? — повторил он то, что мучило его третий день. — Слушай, ну... Я терпел, пытался понять, но, честно могу признаться, все равно не понимаю. У нас же ничего не было, ничего, никаких данных, никаких улик, Макар. Мы же с тобой как раз говорили об этом, когда шли к Веронике, а потом ты вдруг спросил у Царевой, зачем она убила Летянину. Он покачал головой, и на лице его было написано такое искреннее, почти детское недоумение, что Макар чуть не расхохотался. — Ну, правда. Откуда ты узнал, что убила она, а? Не успокаивался Бабкин. — Илюшин, признавайся, откуда? — Да не знал я. С легким раздражением ответил Макар. — Серег, я понятия не имел, что именно Царева убила мать Вероники. — То есть как? — не понял Бабкин. — Да так. Просто. Не знал и все. Очевидно было, что убийцу нам не вычислить. Но круг подозреваемых можно было сузить с вероятностью 99% до тех, кто общался с Ледяниной последнюю неделю. В него входили Вероника, ее муж, их дети, вся семья Балуковых, Лесников и Царевы, мать и дочь. Да, и Маша. Я выстроил всех по ранжиру. Ты понимаешь? Нет. Каким образом? В конец списка попали те, кому сложнее было убить Ледянину. Ну, например, сын Егоровых. Или старшая из Балуковых, Галина. Она всегда на виду. После них шла сама Вероника Егорова, поскольку у нее неподходящий для подобного убийства склад характера. Кстати, и старшего Балукова я отнес туда же. Для него подобное убийство было бы не свойственно. Он скорее подходил на роль того, кто убил Лесника. Макар сел на кровати и потянулся к тумбочке, похлопал по ней рукой, нащупал маленький листочек из блокнота тетушки Дарьи, в котором она записывала рецепты. Вот посмотри. Он протянул листок Сергею. «Дима Егоров». Прочитал Бабкин верхнюю строку. Затем в столбик стояла «Галина», «Алексей», «Светлана Царева». А следующие имена? Почему на одной строчке? А потому что я их оценил примерно одинаково, объяснил Макар. Грубо говоря, Катерина Балукова, ее сын и муж набрали бы 7 баллов по 10-бальной шкале. И Дмитрий Егоров, бросив взгляд на листочек, добавил Сергей, ты считал, что он мог быть убийцей? Вполне, кивнул Илюшин. Почему бы нет? Но первым в списке претендентов оказался не он. Царева, прочитал Бабкин самую нижнюю запись, обведенную дважды. Но почему? Имела возможность и знала порядки в доме, начал перечислять Макар. Была поражена поведением Ледяниной, очень религиозна, а, следовательно, нетерпима. Пережила глубокую трагедию, находилась в состоянии постоянного стресса из-за болезни внука, ну и, наконец, панически боялась, что дочь откажется от ребенка. Суммируем. Получаем Цареву в качестве наиболее вероятного кандидата на роль убийцы. Да твое суммирование выеденного яйца не стоит. Не стоит. Тут же согласился Илюшин. Конечно. Как и весь мой список, который всего лишь на десятую долю приблизил меня к разгадке. Но благодаря ему Царева оказалась первой, кого я спросил об убийстве, потому что у меня был прекрасный план. Макар усмехнулся. Я хотел поинтересоваться у каждого, кто мог оказаться убийцей, зачем он убил Ледянину. Первый спросил Цареву. Остальное ты знаешь. У Бабкина стало такое выражение лица, как будто его ударили по голове чем-то тяжелым. — Макар, ты серьезно? — спросил он, не веря своим ушам. — Ты собирался их всех взять на понт, и все? — Ты путаешься в терминологии. Не понт, а необоснованная психологическая атака, — поправил Илюшин. — В 5 случаях необоснованная, в 1 обоснованная. Мне очень повезло, что я сразу попал на один этот случай. Не может быть. В сознании Сергея начало проникать то, что сказал Макар. Я который день, понимаешь, себе голову ломаю, а все дело в том, что ты ляпнул на удачу. Зачем вы убили Ледянину? Ну, в общем, да, признался Макар. А ты что хотел? Головоломного расследования? Сопоставления улик? Анализа мельчайших деталей поведения подозреваемых, хотя бы, — взвыл Бабкин, не сдерживаясь, и тетушка Дарья в соседней комнате перестала храпеть. — Ну вот так нахально просто спросить, не вы ли преступника, и попасть на преступника? Он обхватил голову руками и начал раскачиваться на табуретке. В дверь постучали. Затем створка приотворилась, и в щелку просунулось недовольное лицо Дарьи Олеговны щелкой, стоящей дыбом. — Ты чего шумишь? — недовольно спросила она. — Пол деревни перебудил. — Теть Даш, — повернул к ней страдальческое лицо Сергей, — ты пойми. Он даже не догадывался, кто преступник. Всего лишь предполагал, и то с небольшой долей вероятности. Ну и чё ж тут удивительного? — проворчала тетушка. — Я тоже не догадывалась. Приличная такая женщина была Елена Игоревна, хоть и не особо приветливая. А Макару откуда ж было знать? М? Вот и я о том же. Он не знал. Просто взял и спросил ее тупо. — А тебе обязательно изыски нужны, — съехидничала Дарья Олеговна. — Без изысков ты никуда. — Правильно, Макарушка, молодец, вот так и нужно преступления раскрывать. — А ты, Сереж, спи, а не завидуй. С этими словами она закрыла за собой дверь, воинственно фыркнув напоследок. — Просто поразительно, — бормотал Бабкин себе под нос, застилая кровать, ни малейшего намека на удачу. И тут появляется господин Илюшин и ловит рыбу на голый крючок. Просто-напросто наглость, по чистой случайности, увенчавшаяся успехом. Чего тут завидовать? Ничего ты не понимаешь. Я гений, — скромно сказал Макар, — гений сыска. Ни одна мельчайшая деталь не ускользает от моего внимания. Я ни о чем не забываю и на все обращаю внимание. Он выключил свет, накрылся одеялом и отвернулся к стене. — Эй! — негромко позвал Бабкин, которому стало весело. — Гений сыска! — Шерлок Холмсович Игошинский! — Ты кое-что упустил из виду. Он сел на кровать и ухмыльнулся. — Что? — живо повернулся к нему Макар. — У меня к тебе было еще и предложение, кроме вопроса. — Вопрос я задал. Осталось предложение. — Предлагай, — согласился Илюшин. — Ерунду какую-нибудь предложишь. — Ну, в общем-то, да, — не стал лукавить Бабкин. — Мне свидетель нужен на свадьбу. Пойдешь? — Ты женишься? — ужаснулся Макар. — С ума сошел? — И я свидетелем. — Так это даже хуже, чем ты женихом. Забудь и думать. «Я так и знал, что ты согласишься», — обрадовался Сергей, лег в постель и улыбнулся в темноте.